Один раз она выплыла из забытия, не вполне сознавая, где находится, и смутно услышала чей-то грубый голос, которому вторил другой, тоненький, и голодные крики файеров. Потом, гораздо позже, уже окончательно проснувшись, Минолли обнаружила на полу пустую миску, а ее питомцы безмятежно дремали у нее под боком, свернувшись в уютные теплые комочки. Ощутив пустоту в животе, девочка поняла, что проспала полдня, и есть хочется ей самой, а не файерам. Будь они голодны, ей не удалось бы так славно выспаться. Должно быть, Каму с Пьемуром пришли ей на выручку и сами покормили маленьких обжор. Минолли улыбнулась. Наверняка и Кама, и Пьемура очень обрадовала такая возможность. Ставни были открыты, но со двора не доносились ни музыки, ни голоса. Значит, обед уже закончился, и обитатели дома орфистов разошлись по своим делам. Сторожевой дракон был на своем месте, на сигнальных высотах. Вдруг Минолли резко села на постели. Воспоминание о пережитом ночью ужасе вывело ее из приятного полузабытья. Послышался стук в дверь, и не успела она отозваться, как на пороге появилась Сильвина с подносом в руках. «Видишь, как я точно все рассчитала?» — довольно проговорила она. «Ну как, отдохнула?» Минолли поблагодарила Сильвину за заботу и за горячий кла. «Вот только не сочтите за дерзость, у вас такой вид, будто вы и не ложились». Покрасневшие глаза женщины окаймляли темные круги. «Ты не ошиблась, и никакой особой дерзости я в твоих словах не усматриваю. Вот приготовлю все для Робинтона и в постель». «Ну-ка!» — Сильвина похлопала Минолли по бедру, чтобы та подвинулась, и присела на край постели. «Пожалуй, стоит рассказать тебе, что так взбудоражило твоих друзей нынче ночью. А то ведь от отсутствия Робинтона никто не додумается поставить тебя в известность». «Да, я только что проверяла яйца файеров. Мне кажется, тебе тоже нужно на них взглянуть. Только сначала выпей кла». Сильвина удержала девочку за плечо. «Я хочу, чтобы в голове у тебя прояснилось после сонного зелья. Так что же случилось?» «Если вкратце, то вот что. Нынче ночью Фнор, всадник коричневого канта, ему взбрело в голову отправиться на Алую Звезду». Минолли так громко ахнула, что даже файеры проснулись. «Спокойно, девочка. Я не хочу, чтобы они снова взбесились. Благодарю покорно». Сильвина дождалась, пока файеры задремали снова. «Вот что переполошило файеров. И не только твоих. Робинтон говорит, что все владельцы файеров слышали крик и видели страшные картинки. Вот только у тебя этих зверюшек целых 9. Потому и ощущения многократно усилились. Я уже знаю, ты чувствовала ужас, страшную жару, вихрь. Все это обрушилось на Канта и Фнора, когда они вынырнули из промежутка на Алую Звезду. Неудивительно, что ты так напугалась. То, что ты пыталась нам вчера описать, это и есть Алая Звезда. Никто не сможет там выжить. Может, хоть это заставит заткнуться лордов. А Кант и Фнор живы, правда, едва-едва. Помнишь, ты сказала «не покидай меня»? Ты услышала через своих файеров, как Брекка зовет Фнора. Сильвина сделала эффектную паузу. И каким-то образом они с Кантом услышали ее и вернулись. Вот тогда-то и сорвались с места все драконы. Спасти Канта. Робинтон сказал, что все они выстроились в воздухе в огромный ковер, подхватили Фнора с Кантом и осторожно опустили на землю. Оба, конечно, были без сознания. Робинтон говорит, на Канте живого места не осталось. По нему будто наждаком прошлись. Да и Фнор выглядит немногим лучше. Даром, что на нем был кожаный костюм. Скажи, Сильвина, откуда же мои файеры узнали, что происходило в Бендене? Драконов позвала Рамота. Ты верно знаешь, королева Бендена это умеет. А твои файеры бывали в Бендене. Наверное, они тоже ее услышали. Эта часть загадки не особенно волновала Сильвину. Все равно не пойму, ведь файеры переполошились задолго до того, как Рамота призвала сторожевого дракона, даже раньше, чем я услышала крик Брекки. Ладно, ладно, в свое время мы узнаем разгадку и этой тайны. У нас в цехе все тайное становится явным. А потом, если драконы могут переговариваться на расстоянии, то чем файеры хуже? Драконы мыслят внятно, проговорила Минолли, ласково почесывая головку проснувшейся королевы. А эти крошки нет, или во всяком случае отнюдь не всегда. Младенцы тоже говорят не очень внятно, а твои файры не так уж давно вылупились. Не забывай об этом, Минолли. А возьми Камо. Он что, внятно болтает? Тем не менее, он все чувствует. Кстати, это Камо накормил утром файров, чтобы я могла поспать? Да, вместе с Пьемуром. Перед завтраком он все нудил и нудил, пока я не догадалась послать их с Пьемуром наверх, чтобы он, наконец, заткнулся. Сильвина хохотнула, припомнив причитание Камо. Все стонал и стонал. «Милашки голодные, кормить милашек!» Пьемур сказал, что ты даже не проснулась, правда? «Да, но Минолли больше занимали умственные способности ее файров. Пожалуй, и правда, можно объяснить их поведение тем, что они побывали в Бендене». «Как сказать?» — возразила Сильвина. «Ведь малышка лорда Грожа тоже не осталась безучастной, а она родом не из Бендена и никогда там не бывала. Может, статься, эти зверюшки гораздо разумнее, чем мы думаем. Глядя на людей, которые мнят себя не хуже всадников, посмеиваются. Я выпила весь кла. Пойдем? Да, обязательно. Если рождение состоится в отсутствии Робинтона, он нам этого вовек не простит. А Сибел здесь? Здесь. И как наседка не отходит от яиц. Сильвина так выразительно закатила глаза, что Минолли не выдержала и фыркнула. А как сегодня твои ноги? Чуть-чуть отекли, самую капельку. Не забывай, что мазь не лечит, когда она в банке. Да, Сильвина. Ну что ты все поддакиваешь? Да еще так робко. В голосе женщины прозвучала неожиданная теплота и ласка. Минолли ответила Сильвине смущенной улыбкой, и та, захватив поднос, вышла. Девочка быстро натянула одну из новых рубашек и синие кожаные штаны, взбила травяной тюфяк и застелила его меховым покрывалом. Когда она вошла в комнату мастера-орфиста, Сильвина как раз заканчивала уборку. Красотка стремительно влетела следом и уселась Минолли на плечо. Наблюдая, как девочка проверяет яйца, маленькая королева с интересом вертела головкой. Потом вопросительно чирикнула. «Ну?» — насмешливо осведомилась Сильвина. «Что решили специалисты?» Минолли хихикнула. «Не думаю, чтобы красотка соображала в этом больше меня. Ведь она никогда не видела рождения. Но я должна сказать, что яйца стали заметно тверже. Ведь мы так заботились, чтобы им было тепло. Не могу сказать наверняка, но, по-моему, они могут проклюнуться в любую минуту». Сильвина громко охнула, испугав красотку. «Ох уж этот Робинтон! Теперь придется его разыскивать». Она в последний раз ткнула кулаком в тюфяк и разгладила покрывало. «Ведь если за ним не явятся от лорда Грожа, — женщина кивнула в сторону утеса Форт Холда, — то уж от Фнора обязательно, а нет, так от лорда Лайтала по поводу белого дракончика. Если он хочет запечатлить Файра, придется ему выбирать, что для него важнее». Сильвина недоуменно уставилась на Минолли. Потом заразительно расхохоталась. «А знаешь, пожалуй, это самое радостное событие с тех пор, как погибли две королевы», — проговорила женщина, утирая слезы. «Ведь он почти не спит». Сильвина махнула рукой в сторону заваленного рукописями кабинета. Стол испещрен нотными значками. Пустой винный бурдюк печально свисает со стула. «Нет, он ни за что не упустит такую возможность запечатлить Файра. Неужели нет какого-нибудь знака, который бы говорил, что рождение вот-вот наступит? Всадники обычно знают в этом толк. Понимаешь, Робинтон очень занят важными делами. Когда рождались мои файры, старшая королева и ее стая громко гудели». После минутного раздумья неуверенно сказала Минолли. Сильвина, понимающе кивнула. «Но это не красоткины яйца, так что не знаю, как она будет реагировать. Но вот все бенденские драконы гудели, когда рождалось потомство Рамоты. Может быть, и файры будут вести себя так же. Надеюсь, у нас будет в запасе какое-то время, чтобы известить Робинтона. Вряд ли он сможет сидеть здесь целый день, а может и больше, в ожидании рождения». Минолли медлила с ответом. Уж больно трудно что-нибудь утверждать, опираясь на одни догадки. «Ведь малышам после того, как они вылупятся, нужно, наверное, дать поесть?» — спросила Сильвина, явно успокоенная полученными сведениями. «Непременно. Минолли вспомнила большущий мешок лишнезубов, с которым ее новорожденные файры справились в одно мгновение. И лучше всего мясо. «То-то Кама обрадуется», — заметила Сильвина. «Я думаю, тебе лучше остаться здесь. А что тут такого?» «Я уверена, Робинтон готов пожертвовать гораздо большим, чем неприкосновенность своего жилища, чтобы заполучить собственного файра. Он даже грозился отказаться от вина». Сильвина фыркнула, явно сомневаясь в реальности такого подвига. «Да что ты сама не своя?» «Скажите, Сильвина, ведь обед уже был?» «Ну, конечно!» «Мне нужно. Я обязательно должна быть у мастера Шанегара. Он очень настаивал». «В самом деле?» «А он сможет втолковать мастеру-орфисту, что твой голос важнее, чем его файр?» «Да не переживай ты так. Сибел побудет здесь вместо тебя. А ты скажи своим файрам, чтобы они посидели с ним». Сильвина подошла к открытому окну и выглянула во двор. «Пьемур! Пьемур! Скажи Сибелу, чтобы он зашел в комнату мастера Робинтона. Минолли? Да, уже проснулась. Она тоже здесь. Нет, она не может идти к мастеру Шанегару, пока не явится Сибел. Что? Ну так сбегай к мастеру Шанегару и передай ему мои слова. Минолли подчиняется в первую очередь мастеру Робинтону. Потом мне, а уж потом любому из мастеров, с которыми занимается». Ожидая, пока Пьемур разыщет и приведет Сибелла, Минолли сидела как на иголках. Она предчувствовала ярость мастера Шанегара. «Что, рождаются?» Сибел с разбегу остановился в дверях. Он раскраснелся и тяжело дышал. На лице написана неподдельная тревога. «Нет еще!» — успокоила его Минолли, которая не терпелась скорее бежать к мастеру Шанегару. Но пришлось еще ненадолго задержаться, чтобы было бы невежливо протискиваться мимо остановившегося в дверях подмастерья. «А как я узнаю, когда начнется?» «Минолли говорит, что файры должны гудеть», — ответила за девочку Сильвина. «Шанегар требует ее к себе». «Он такой! А где мастер-орфист?» «Сейчас уже, наверное, в Руате», — подумав, сказала Сильвина. За ним прилетел всадник из Бендена, и мастер отбыл туда. Потом он собирался завернуть в Телгар, повидаться с мастером Фондареллом. Сибел недоуменно перевел взгляд Сильвины на Минолли, видимо, считая, что девочке это слышать не положено. Нечего удивляться. Минолли, как никому другому, не считая, конечно, тебя, предстоит уяснить, сколько разных мелодий приходится исполнять орфисту, а тем более главному, изрекла женщина. «Я пришлю тебе кла и велю Камо», она весело хохотнула, «поработать топориком, чтобы приготовить побольше мяса». Минолли приказала файрам оставаться с Сибелом, а сама, сбежав по лестнице, припустила через двор к залу для хоровых занятий. Несмотря на все уговоры Сильвины, девочка с большой опаской предстала перед мастером Шанегаром, но он встретил ее молча. Тем острее она ощутила свою провинность. Мастер сверлил ее взглядом, пока она не принялась смущенно переминаться с ноги на ногу. «Никак не могу понять, юная Минолли, что в тебе такого, чтобы взбаламутить весь цех? Ведь я знаю, ты не из выскочек. Ты, если можно так сказать, до нескромности скромна. Ты не хвастаешься, не кичишься своим положением, не лезешь на глаза. Ты умеешь слушать, а это, смею тебя заверить, большая редкость. Ты усваиваешь то, чему тебя учат, а это уж и вовсе неслыханно. Я уже начал было питать надежду, что в кои-то веки обнаружил в столь юной девице усердие, необходимое для истинного музыканта, истинного орфиста. И я даже почувствовал, что способен извлечь из тебя настоящий голос». Неожиданно кулак мастера, как кувалда, обрушился на письменный стол. Так что тот подскочил на своих ножках, а вместе с ним и Минолли. «Но даже я бессилен что-нибудь сделать, если тебя со мной нет». Но Сильвина сказала: «Сильвина – замечательная женщина. Без нее все пришло бы в полное запустение». Еще не остыв, вскричал мастер Шанегар. «К тому же она отличный музыкант». «Как, ты не знала? Тогда тебе, девочка моя, нужно послушать, как она поет. Но!» Его голос снова угрожающе громыхнул, и необъятный живот подпрыгнул, хотя все остальное тело сохраняло полную неподвижность. «Я полагал, что доступно объяснил, Ты обязана являться ко мне, что бы ни случилось, каждый день без исключения. Да, мой господин, что бы ни свалилось на дом орфистов, туман, огонь или нити. Я объяснил понятно? Да, мой господин. Тогда его голос приобрел обычное звучание. Начнем с дыхания. Минолли едва поборола искушение хихикнуть. Ей удалось справиться со смехом, набрав в грудь побольше воздуха. Скоро, увлекшись уроком, она забыла обо всем.